расскажешь об этом мне в тачке. Что такое, love is. Я клею тебя, как жвачку. Играл. Не понял. Вставай. Ты проиграл? Что? Лузер. Вставай. Вставай. Вставай. Блин, а что случилось? Все хорошо. Мы же мои чемпионы.